Утром первым делом напялил подсохшие исподние. Настроение припоганое, но я жив. В голову полезли дурные мысли. Я ведь не сам упал. Кто-то мне помог, а потом контролировал мое утопление с лодки. Этот недруг явно меня видел, но естественно записал в покойники. Я уже убедился, что сейчас плавать не умеют, даже моряки. Если упал в воду и ему сразу не помогли, кинув веревку, то камнем идет на корм рыбам. Тут еще и куча суеверий, ведь вода скрывает так много опасностей, что не видишь, всегда страшит. Вот никто не полезет по собственной прихоти в воду, разве что по грудь, и то в случае большой нужды. Поэтому тот, кто организовал мне купание в морской воде, уверен, что я уже беседую с перевозчиком Хроном. Может, это и к лучшему, сделаем ему сюрприз. Пока сидел и глазел на море, прикинул свои шансы. Я должен находиться где-то в районе Гданьска. Почти двое суток назад мы вышли из Любека, значит, проделали около 700 с лишним километров. Ну, плюс-минус. Что мне это дает? До дома расстояние раза в два больше. Это ежели по морю, а по суше вообще долгая песня. На этом опасном пути предстоит пересечь немецкие земли, затем неспокойные земли королевства польского, территорию Великого княжества Литовского, и только потом пойдут русские земли, где тоже бардак полный, могут охолопить свои же или продать в рабство. Так, слава богу, у меня есть кинжал и кошель, в нем 8 серебряных шведских эртугов с изображением 3 корон, моя заначка на черный день. Много это или мало, смотря для кого? Для крестьянина огромные деньги, можно купить корову и коня, да еще останется жене на булавке, а вот несчастному путнику, чтобы добраться до дома, категорически мало. Прикинув направление, я уверенно пошел на восток. При этом ушел от берега, где сложно идти, много острых камушков. Лучше топать по кромке леса, где всяко помягче. Я уже позабыл, что когда-то рассекал везде без обуви, и у меня наросли натуральные копыта. Сытая жизнь и хорошая обувь позволили мне избавиться от этого признака деревенского жителя. Часа через два я вышел к дороге. Она изрядно заросла травой. Заметно, что по ней не часто ездит, но все лучше, чем густой подлесок. Вот сейчас я стою и наблюдаю. Передо мной этакий хутор, одиноко стоящий дом, и в нем живут люди. Я слышу мычание коровы и звуки обычной жизни крестьян. Немолодая тетка копалась в огороде. Пацанчик пригнал несколько коз и буренку с выпаса. Потом показалась молодуха с ребенком на руках, но ничего опасного для себя я не увидел. А когда молодая женщина на летней кухне начала кашеварить, то у меня предательски заурчало в животе, да и рот пересох, по пути не попалось ручейков. И тогда я решился, специально шумнул, чтобы меня услышали, а потом пошел к дому. Все вмиг попрятались, а когда я подошел метров на 30, то обнаружил защитников. Пацан лет 13 вооружился вилами, а молодая женщина вообще какой-то палкой типа коромысла. Я остановился и поднял руки, показывая, что не вооружен. Кинжал висит на поясе в ножнах. Уходи. Пошел, пацан замахнулся вилами и знаком показывает мне не приближаться. Парень, я моряк, мое судно затонуло, один я спасся. Мне нужна еда и вода, готов заплатить. Мой немецкий явно не привел слушателей в восторг, но, по крайней мере, парень перестал агрессивно тыкать в меня своим инструментом. А подошедшей пожилой женщине он что-то сказал. Та нерешительно сделала ко мне несколько шагов. Видимо, ее послали на разведку, как наименее ценную фигуру. «Фрау, я не вооружен, только нож. У меня есть деньги вам заплатить за еду», и я достал монетку. Тетка недоверчиво цапнула ее и даже попробовала на зуб. Ну да, денежка незнакомая, но качество серебра здесь определяют зубами. Видимо, оно ее устроило. Монетку тетка не вернула, а развернулась и пошла к дому. Ну, видимо, мне можно тоже подойти. В дом меня не пустили, на улице стоит стол со скамьей. Мне вынесли кружку с водой, которую я сразу выхлебал. Потом в эту же кружку бабка налила молока и дала краюху серого хлеба. С голодухи это угощение показалось мне райской амброзией. Но я уже жадно смотрел, как молодая женщина помешивает на железной печке котелок. Оттуда так заманчиво пахнет. Постепенно меня перестал опекать пацан. До этого он стоял в нескольких шагах позади. Правда, вилы опустил. Видимо, я не сильно похож на разбойника. Да, видок у меня еще тот. Некогда хорошее нижнее белье теперь выглядит как грязная тряпка. Но потерпевшему в кораблекрушении не приходится выбирать. Мне сунули полную чашку каши. Разваренное пшено с кусочками рыбы, приправленное прогорклым маслом. Мне даже ложку выдали, и я, обжигаясь, начал есть. Умял все без остатка и даже пальцем помог очистить стенки. И тут меня резко потянуло в сон. Видимо, организм решил, что он сделал все, что мог. Теперь нужно его пожалеть. Уже фоном услышал, как бабка что-то сказала пацану, и меня потащили в сторону. Проснулся, когда солнце было в зените. Я развалился в овине на сене. Судя по всему, я продрых часов 20, никак не меньше. Но сейчас на удивление бодро себя чувствую. Вот бы отлить, и тогда совсем будет замечательно. Я даже умылся из бочки, наполненной до краев. Там же и напился. «Эй, моряк, кушать будешь?» Это вчерашняя бабка. Стоит и настороженно смотрит на меня. Я моментально почувствовал голод. Видать, потратил много калорий. Вот меня на еду и прет. Меня не только накормили, но даже вынесли порты и рубаху. Они были мне малы, то и на этом спасибо. А затем меня начали выпроваживать. Видать, закончилось волшебное действие серебрушки. Я не стал спорить и, махнув рукой, вышел. Только предварительно узнал по поводу дороги. Мне махнули рукой на восток и благословили сердитым ворчанием. Ну спасибо, что не обобрали. Могли бы сонного и прирезать, забрав кинжал и кошель. Порядочные люди попались. Пройдя километра два, я заметил речушку, несущую свои воды к морю. С моей стороны, она обильно поросла камышом и кустарником. И у меня сразу сработал инстинкт охотника. Мне пришлось походить, чтобы срезать подходящий ствол орешника. Я взял грех на душу и спер у дома кожаный шнурок, висящий на плетне. Думал соорудить прощу, но кожаная полоска оказалась для этого узкой. А вот сейчас она, пожалуй, пригодится. Я обстругал будущее древко и приладил к нему кинжал. Его 35-сантиметровое лезвие вполне подойдет для изготовления охотничьего оружия. Намочив в воде кожаный шнурок, я плотно с усилием намотал его вокруг рукояти. Теперь нужно выждать хотя бы часик, чтобы кожа высохла и стянула лезвие рогатины. А пока я изучил подходы к реке и место, где лучше всего бросить вызов кабанчику. Ну, в принципе, неплохо. Медведя, конечно, это только насмешит, но на кабана пойдет. Высохнув, кожаная полоска сильно стянула рукоять кинжала, и теперь это уже оружие колющего типа. А кабанчики и в Европе не изменили своему характеру. Кабанье семейство с шумом вторглось на берег реки и принялось кормиться. Я только оглядел место схватки, а когда неожиданно шумнул, все ломанулись в кустарник, остался только глава семейства. Если бы я шумнул издалека, то удрали бы все, но когда кабана резко пугаешь, он встает агрессивным и делает глупости. Вот и этот решил покрасоваться перед своими и кинулся на меня. Опыт не пропьешь. Я привычно сделал шаг назад, пропуская его, и с силой ударил в шею. Острое лезвие пробило прочную шкуру, и я буквально пригвоздила его к земле. Это надо было видеть. Я вернулся на хутор и не с пустыми руками. На загривке тащил молодого папашу семейства, а в нем живого веса не меньше центнера, без требухи и башки малеха поменьше. Пока допер, чуть пупок не развязался. Зато, когда я скинул тушу перед домом, вылезли все, включая маленького ребенка лет трех. «Это ты что? Это зачем?» Бабка враз стала косноязычной. «Да вот, вам в благодарность». А вечером народ набивал брюхо мясом. Та же каша, но не с опостылевшей рыбкой, а со свининкой. Мне даже поведали, куда делись мужики в этом доме. Выяснилось, что муж пожилой женщины был рыбаком. Однажды уплыл ставить сети и не вернулся. Может, утоп, а может и того хуже, попался нехорошим людям. А его единственный сын тоже моряк. Так он нанялся на судно еще весной и вскоре по прикидкам должен вернуться из рейса. Вот его жена и пацан, а также мать остались временно без мужского пригляда. И защитника соответственно, отсюда и боязнь чужих. Выживают тем, что пацан ловит с берега и продает в деревеньке. Вернее, его мать выменивает на муку и крупу. И конечно выручает корова и 4 козочки. Молоко тоже охотно берут деревенские. А тут я такой король щедрость. Да они мясо забыли, как выглядит, а ты обменяй на нужное, а я через день еще принесу. Мы специально не договаривались, но мне разрешили пожить здесь. Для сна отвели тот же Авин. В дом мне хода нет, да я и не особо туда стремился попасть. Мне бы прийти в себя, одеться поприличнее и понять, куда двигаться. Времена для одиночки смертельно опасные, да еще для чужеземца. Мой немецкий позволяет объясниться, но не может скрыть мое нетутошнее происхождение. Дежавю какое-то. Опять одинокие женщины и дети в лесу. И мне приходится вспоминать былые навыки. А лес, он и в Африке лес. Та же дичь. Только мне очень не хватает своей пращи. Но думаю, я смогу выйти из положения. Хорошо, что у старого рыбака в хозяйстве имелась тачка. С ее помощью он перевозил улов с берега домой. Вот в ней мы и повезли с Руди, это пацана так зовут, мясо на продажу. Этот кабан уже посолиднее, килограмм 180, не меньше. Крупный сикач-одиночка, я уже было испугался. Удар самодельного копья пришелся в лопаточную кость, и тот погонял меня, пока не истек кровью. А уж тогда Руди подогнал тачку, и мы распластали тушу на куски. Требуху тоже взяли, пригодится, как приманка для рыбы. Деревня лежала километрах в трех на запад. Одна улочка аккуратных домиков, народ здесь зарабатывает тем, что обслуживает проходящие караваны. Есть постоялый двор, вот туда мы и сдали свою добычу. А назад перли муку, крупу, растительное масло. Себе я добыл добрые сапоги, а то так и шлепаю босиком. Вроде быстро вспомнил былое, но не солидно. Удалось также выменить небольшой ножик и полоску мягкой оленьей кожи. Сам это для прощи. А когда Руди увидел, как я в лед сбил жирного гуся, то просто перестал давать мне прохода. Научи и все тут. Я и для него сделал прощу, только размером поменьше. Но пока парень опасен только для окружающих. Того и гляди, зафиндилит по своим. Зато у нас на столе появилась и птица. Благо середина лета и пернатых полным-полно в заболоченной пойме реки. Владельца постоялого двора зовут Майер. За этот месяц мы с ним неплохо поладили. Я сдавал ему дичь, а он привозил мне из городка то, что мне нужно. Сначала я приоделся. Ночью здесь прохладно, потому зипун на меху не помешает. Потом притащил мне легкий меч. Когда я вывел лезвие, убрав зарубины и поменял рукоять, то он стал похож на оружие. Приятно, черт побери, снова почувствовать себя мужчиной. Сразу отношение меняется, народ видит, воин идет. Посыльный от Майера прибежал ближе к вечеру. Он передал весточку от хозяина. Майер сообщил, что на ночевку остановились нужные мне люди. Я как-то поведал ему вкратце свою историю и пообещал заплатить 3 серебряные монеты, если он найдет попутный караван в наши края. Вот сейчас Майер и сообщал, что есть подходящий вариант. Да, я-то думал, что это проезжие купцы, а оказалось, что святоши. Целая делегация во главе с большим начальником. Судя по красной шапочке, это католический кардинал, а может епископ, я не разбираюсь в их знаках отличия. Я наивный думал, что предложу свои услуги воина и толмача с русского языка, и меня сразу возьмут. Ага, сейчас. Прежде всего толстый и важный мужичок, который ведал в караване хозяйственными делами и слугами, не понимал ни русского, ни немецкого, только латынь и французский. А во-вторых, толмач у них уже есть. Если бы не помощь Майера, который сказал, что я знатный охотник и вообще на все руки мастер, я бы вернулся на хутор ни с чем. А так мне важно сообщили, что берут помощником. Но мне придется помогать слугам. Типа принеси, подай, пошел вон. За это мне предоставляют место в повозке и питание. И потянулись унылые дни. Я лежал в телеге и глазел на дорогу, и идущую за нами повозку. Периодически я спрыгивал и шел рядом, чтобы размять ноги. А от обилия свободного времени опять меня стали занимать гнетущие мысли. Кто же это подсуетился, скинув меня в море? Это хорошо, что у меня затылок крепкий оказался. И плавать умею, моря не боюсь. То, что меня хотели убить, это факт. Кому же я дорогу перешел, даже в голову ничего не приходит. Ну всякое было, но из смертельных врагов у меня только тот придурок был, который поплатился жизнью за нападение на меня. Может, его родственнички доперли, кто отправил их чадо к праотцам и решили отомстить. Очень может быть. Подкупили кого из экипажа. Там люди Глебы были, я их знаю постольку, поскольку, уверен, разве что, в Скорите и Семене. Глеб тоже не должен предать, а вот из остальных мог любой. Дали копеечку и показали пальцем на меня. Других вариантов у меня нет, за отсутствием подробной информации. День шел за днем, и мы въехали в земли гордых пшеков. Пока еще не состоялась уния, объединяющая под властью польского короля земли Польши и Литвы. Но разницу с немецкими землями мы сразу почувствовали. К нам стали наведываться дружины местных панов. Увидя святош, они с кислыми мордами целовали ручку кардиналу и исчезали. Простых же купцов стригли как капусту. Каждый мелкопоместный пан считал своим долгом взять подорожную за проезд через свои владения. Пожалуй, путешествие с подобным обозом – самый лучший вариант для меня, по крайней мере безопасный. Все-таки никто, даже самые отъявленные душегубы, не подымут руку на церковь в лице ей важных сановников. Правда, тут есть и обратная сторона медали. Меня считали грязным слугой, приходилось помогать мыть котлы после вечерней трапезы, и слугам помогать, и телеги вытаскивать из грязи. Правда, когда я начал приносить к кардинальскому столу жирных осенних уток и гусей, отношение изменилось в лучшую сторону. Глава 15. Да, на носу ранняя осень, а мы тащимся по литовским землям. Кардинал торопится, ему нужно аж в саму Москву. И он абсолютно справедливо опасается осенней распутицы. А в Пскове я отделился от каравана, наши пути расходятся. Тем более уже не проблема найти подходящий караван, идущий к нам. Мы тащились целую седмицу. Купец, согласившийся меня подбросить, вез соль и не особо торопился. Тем более телеги прилично перегружены и приходится давать лошадям роздых. Но мне торопиться уже некуда, я близок к дому. Но чем ближе, тем больше беспокойных мыслей. А что, если это мой тестюшка отличился? Вдруг я ему где-то дорогу перешел своими инновациями? Или в торговле заграничной? А если и Ольга тут замешана? Сейчас она становится моим наследником. Я-то сирота, некому наследство передать. Получается, она выгодополучатель. А все эти охи и вздохи, так, бабий спектакль. Но вспомнив лицо жены, устыдился. Нет, Оля не может. Но червячок все равно продолжает грызть душу, разъедая мою веру в семью. Нет, я, пожалуй, не стану сразу объявляться, подожду. Мой расчет оказался верен. Я нашел Скориту в доме его городской зазнобы. Только он был не в состоянии со мной беседовать. Пьян в усмерть. Типа поминки по мне справляет. Его баба пожаловалась, что третью неделю не просыхает. Все меня поминает. А с утра я начал с ним оздоровительные процедуры. Едва понимающего, что с ним происходит, мужика, я вытащил на улицу и дважды облил холодной водой. Вроде начал что-то понимать. Мой давний друг выглядит ужасно. Всклокоченная нечесанная грива волос, глаза воспаленные. Он выхлестал кружку холодной воды и попытался проморгаться, рассматривая меня. Да хорош уже любоваться мной. Я. Тогда мой верный товарищ полез ко мне целоваться. При этом что-то выкрикивал и окончательно намочил мне рубашку. С него стекала вылитая мною вода. А когда хозяйка накормила его жирным бульоном, Скорята начал хоть что-то соображать. Как это не надо сообщить? Тебя же считают того утопшим. Молодая жинка убивается, а он не надо. Дурья твоя башка, я же говорю, что не сам с лодки упал. Помог кто-то из наших. А кто? Вот вопрос. И главное, кто заплатил за это? Ты вот знаешь ответ на это? Нет, Скорята так замотал головой, что я испугался за ее целостность. Вот потому и молчи. И бабе своей накажи помалкивать. Сначала все разузнаем, а уж потом. Ты мне лучше скажи, что дома деется, а ничего хорошего. Как мы вернулись и народ, значится, узнал про тебя, сразу началась буза. Смерды не хотят платить, как договорено. А что Арсений, что староста, а что они могут? Без дружины-то? Я предлагал Ольге настучать им в бубен, да она не дозволила. Ну а жена как, не радуется моей пропаже? Не, бог с тобой. Наоборот, вся почернела. Но дворню держит в строгости. Угу, держит, значит, это хорошо. Это правильно, но надо бы самому глянуть. Седмицу я проторчал в доме, никуда не выходя. Ждал информации. Скорята подкупил кого-то из дворни Григория Дурдеева, и теперь я анализировал полученные сведения. Вроде там все как обычно. Новость обо мне встретили, на первый взгляд, печально. От радости никто не прыгал и меня не проклинал. Не знаю, засиделся я уже тут. Поэтому дал команду Скорите найти лодку, чтобы нас доставили в мое село. Прибыли мы уже в темноте, так и рассчитывал. А пока я прятался в прибрежных кустах, Скорята проверил обстановку. Остановлюсь на ночь у него, а утром видно будет. Скорята с утра побежал к Ерофею, пообщаться значится. Тому я доверяю, как и Семену. Ну нет у них причин мне вредить. Наоборот, через меня к ним спокойная и сытая жизнь пожаловала. По-партизански собрались вчетвером. Меня обнимали и вполне искренне пытались помочь. Глеб может обиду затаить и промолчать, когда нужно сказать. Но на душегубство, нет, не верю. Не такой он человек. Ерофей решительно рубанул ладонью в воздух. Мы перебрали всех, включая Арсения. Ну нет у нас причин для подозрений. Так, а где сейчас вся команда лодки? Дык, кто где? Судно-то стало на прикол. А что? А то, что я же вроде как утоп. Так тот ирод думает, который меня по голове-то стукнул. А ежели мы сейчас всю команду соберем, типа в поход собрались, и тут я и появлюсь. Как маркуете, испужается душегуб. Ясно дело, должен себя выдать, оценил мой замысел Скорята. Тока, а кто же отдаст такую команду всем собраться? Арсений, Его Глебка слушать не станет, влез Ерофей со своими сомнениями. А Ольга, она же теперь туточки главная. Хаем, так и порешили. Вечером меня провели огородами в мой собственный дом. Как воры крались, но зато я узнал, что одна из наших служанок с парнишкой из смердов милуется у нас на заваленке. Кокетничает напропалую, мы прошли мимо, те даже не оглянулась. В доме тихо. Внизу, в комнате Акулины горит тусклый свет. Бабка шебуршится, не спит еще. Служанки вроде уже угомонились. Я же на цыпочках крадусь на второй этаж. Так, что за фигня? А где безутешная вдова? В опочивальне пусто, кровать застелена. У меня тоже никого. Проверил остальные комнаты. Там темень. Я уже собрался спуститься вниз, когда послышался звук. Он шел с балкона. Приблизился, там в плетеном кресле сидит супружница. По-видимому, долго тут загорает. На ногах теплый плед. Сидит неподвижно, глядя в темноту. Ее силуэт хорошо видно на фоне полной луны. Нет, не похоже, чтобы она веселилась. Наоборот, эта неподвижность напоминает то ее состояние частичной кататонии, в котором она периодически пребывала до нашей свадьбы. Также уставилась в видную только ей точку. Я не знаю, как поступить, чтобы ее не испугать. Лучше бы, конечно, шумнуть дверью, но я уже здесь у нее за спиной. Поэтому я ничего лучше не придумал, как тихонько сесть на корточки рядом с нею, чуть позади и тоже начать вглядываться в ночное небо. А сам всеми доступными органами чувств изучал сидящую в метре от меня женщину. Несколько минут мы сидели в абсолютной тишине, и я даже начал получать удовольствие от того, что я наконец-то дома. Но потом что-то изменилось. У нее дрогнули плечи и медленно повернулась голова. Теперь главное не испугать резким движением. Я щекой чувствую ее взгляд, но продолжаю смотреть прямо. Это продолжалось несколько мгновений, а потом фурия вскочила и чуть не оторвала мне голову. Ольга буквально вцепилась мне в шею и то ли душит, то ли плачет, пытаясь что-то сказать. А я только растерянно глажу жену по спине и шепчу какую-то нелепую чушь, будто можно вот так за минуту успокоить женщину. А когда у меня от слез промокла рубаха, я встал и подхватил легкое тело жены. Мы, как два диких животных, набрасывались друг на друга снова и снова, будто мстя за испуг. Я даже начал опасаться причинить ей боль, но Оля сама отдавала себя всю без остатка. Удивительное чувство, никогда у меня не было такого наслаждения от любовных утех. Порой казалось, что мы превращались в одно целое, будто наши сознания объединились и это подбросило нас на другой уровень отношений. Нет, Ольга меня не предавала, или же я ни хрена не разбираюсь в жизни. А потом, тесно обнявшись, мы уснули, но и во сне жена продолжала удерживать меня, закинув ногу мне на живот, будто таким образом собралась удержать и защитить. ТС, не надо никому знать, что я здесь. Утром пришлось мне вводить жену в курс дела. Ольга все поняла и приняла. Сразу послала за Глебом. Я же буду пока прятаться в спальне. Ольга служанок сегодня отпустила. Я не слышал, что она говорила капитану, но поднявшись наверх сообщила, что мне придется посидеть в заперти день, а то и два. Дело в том, что часть экипажа проживала в Слободке и Глебу необходимо время собрать всех. Повод: партнеру ее отца срочно необходимо попасть в один из городов Ганзы. Не скажу, что я страдал, но грустный вид делал, и смириться с затворничеством мне могла помочь только дражайшая супруга. Ну и Ольге приходилось раздеваться и помогать мне всеми доступными способами, по несколько раз за день. И вот наступил момент истины. Весь экипаж собран на берегу, отсутствующих нет, все здесь, а значит и мой обидчик тоже. Сейчас он расслаблен, уверен, что дело сделано и бояться нечего. Поди уже и денежку за меня успел прогулять. У меня есть только один шанс, взять его на испуг. Я не видел точно, кто меня стукнул и бросил за борт, но он-то в этом не уверен. Я мог заметить его лицо. Значит, нужно действовать резко и не давать ему время опомниться. Вся команда выстроена около ладьи, и когда со стороны города подошла маленькая гребная лодка, из нее вышли три человека. Двое остались на месте, а я пошел к построившейся команде. А так как на мне свободный плащ с капюшоном, скрывающим лицо, меня пока никто не признал. Я же осмотрел строй. Все тут, но ни на кого не могу указать. Вроде со всеми нормально обходился, никого не обидел. Народу надоело стоять и ждать моих действий, и парни расслабились. Момент истины, я откидываю капюшон и смотрю на стоящих передо мной. До экипажа начинает доходить, кто к ним пожаловал. Я же постарался расфокусировать взгляд, чтобы не было понятно, На кого точно смотрю? Ах ты, душегуб, заревел я, тать, убивец. Ну вот, сработало. Один из стоящих вдруг сорвался и побежал прочь в стремительной заячьей манере. Непонятно, куда он собрался бежать и где прятаться, но побег к подошедшей лодке, где его и перехватили Скорята с Семеном. Они-то как раз ждали развязки и готовились к подобным неожиданностям. А через час я уже принимал делегацию от моих смердов. Во главе со старостой они приперлись к моему крыльцу и пытались давить на жалость. Где их не так поняли, не собирались они отказываться от оплаты. Ну ничего, удвою им на месяц барщину, чтобы неповадно было. Этот парнишка один из самых молодых, зовут Василько. Я только его чуть придавил своими эмоциями, и он расплакался, рыдал навзрыд как баба. Я опасался правды, не всякую правду проглотишь. Но, к моему счастью, эта самая правда оказалась вполне удобоваримой. Да, следы вели к той семейке, вернее к тому соцкому старости, зятька которого я прищучил позапрошлой зимой на льду. На следующий день неудавшегося душегуба отвезли в город, где его и кинули в подвал для разбирательства. Я же в сопровождении Григория Афанасьевича подал Тысяцкому жалобу на покушение на убийство. У меня хватает видоков и послухов. Думаю, что тот староста зарвался, и у него не удастся отмазаться, уж больно серьезное обвинение. Тут попахивает большой, очень большой вирой. Григорий сразу сказал, что староста крученный с большими связями и ему вряд ли грозит суровое наказание. А вот на бабки он точно уже попал. Василько с испугу все слил. Староста лично с ним говорил, давал заказ на меня и денежку за выполненную работу у него дома нашли. Тоже староста лично передал. Видать, опасался лишних людей привлекать. Ну, а мне предстоит до заморозков запустить вторую лесопилку. Мы ее немного усовершенствовали, учитывая опыт работы с первой. Я все пытался придумать, как мне получить ровные кромки досок. Фуговальный станок требует бешеных оборотов рабочего механизма. С его помощью вообще можно получить идеально ровные доски. Да даже можно мебель кое-какую делать, имея идеально ровные заготовки. Но, позже я отказался от этой мысли. Сложновато получается. Сейчас равняю теми же топорами. Да я привез несколько ручных рубанков. Но это именно ручная работа. А вот если подрезать неровные кромки досок механической пилой, выставляя упор, то получится пусть не так гладко, но тоже вполне аккуратно, и цена будет явно повыше. Допустим, мы будем перестраивать вторую лесопилку на обрезку кромок. Прогнали всю партию и вернулись к обычной распиловке. Кстати, женушка буквально исполнила мою просьбу. Она прикупила нам землицы, увеличив площадь моего участка на 40%. Так получилось, что делянки вольных смердов, которые здесь жили до моего прихода, оказались внутри моих владений. Может, им это и не нравится, но в моем селе получилась отдельная улочка старых домов. Все остальные новенькие, вкусно пахнут деревом и уютом. За это время население села увеличивалось очень медленно. Я больше не ездил по деревням и не уговаривал перебираться на мои земли, но люди потихоньку шли и сами. Жалко только, что в основном это были землепашцы. А вот в начале осени как прорвало. Народ повалил. Почти каждый день пребывали на телегах, пешком, со скотом и всем скарбом. Не могу сказать однозначно, какой фактор сработал. Уверен, что те, кто осели на моих землях, разнесли положительные отзывы по округе. Также не надо забывать, что я беру плату урожаем вдвое меньше принятого, всего четвертину. Правда, при этом селяне отрабатывают барщину на моих производствах, но там я стараюсь их стимулировать. Наиболее толковым начинаю платить неплохие деньги, формируя свой собственный рабочий класс. Ну и наконец влияет близость города и, конечно, наличие церкви. Надо видеть довольные и посветлевшие лица моих смердов, выходящих из церкви после воскресной службы. Идут по улочке, отсыпанной щебнем, в праздничной одежде, и благостно общаются с соседями. Великое дело – общение с Господом Богом. Покаялись, получили отпущение грехов и можно дальше грешить. Так что к холодам у нас опять возникла огромная стройка. Пришло почти 200 семей, и, к моей радости, у нас кузнец появился наконец-таки. Вот ему я помогу поставить кузню и всячески поддержу. Какое же это село без кузни? А идею с мельницей я не забросил. По весне буду ставить в другом месте. Попытаюсь поставить ветряк, чтобы и зимой работало. По осени буду скупать зерно нового урожая, а зимой потихоньку молоть и отвозить в город. В планах у меня не ходить больше самому в плавание, выучить бы толкового помощника. Пусть с Глебом денежку мне зарабатывает, а у меня и здесь дел хватает. При Ольге я только заикнулся о плавании, так она сразу лицом потемнела. Поэтому решение я принял окончательное. Леша, а у меня тут очки это, с чего это вдруг жена стала такой косноязычной? Но вскоре выяснилось, что у нее второй месяц задержка. Девка неопытная в этих вопросах и спросить ни у кого. Вот ко мне и подошла, тоже доверие своеобразное оказала. На помощь кликнули Ульяну. Тетка все поопытнее меня будет, чай уже рожала. Та уединилась с супругой в комнате, а потом вышла и вызверилась на меня. Ну че на девку накинулись-то? Не праздная она, ребеночка ждет. А ты тут, а-а-а. Ульяна махнула показушно рукой, но при этом незаметно подмигнула мне и ушла, оставив обалдевшего от этой новости. Это что же, у меня будет ребенок? Наконец дошло до меня. Неужели у меня в этом мире появится якорь, который притянет меня к местному обществу окончательно и бесповоротно? Оля по-прежнему тихо сидит на кровати, глаза на измене. Когда я вошел, она, не поднимая глаз, продолжает нервно комкать подол платья. Не уверена девка в моей реакции, а на меня нахлынула волна благодарности и нежности. Через миг я уже подхватил жену на руки и закружил по комнате. «Любушка ты моя!» Я смеялся как придурковатый, пытаясь обслюнявить лицо жены и заразил ее своими эмоциями. Она, улыбаясь, отталкивает мою бородатую физиономию, при этом безуспешно пытается увернуться от моих поцелуев. Моя супруга, которая значительно младше меня, сейчас выглядит умудренной житейским опытом женщиной. Она смотрит на мою счастливую физиономию со странным выражением лица, ее пронзительно синие колдовские глаза заглядывают мне прямо в душу. От этого я млею и начинает кружиться голова. Очнулась я от грубых толчков, недоуменно огляделся вокруг. Интересно, как я тут очутился? Это большая лодка и мы явно плывем. В центре лодки тесной кучкой сидят человек 10. Не надо быть гением, чтобы предположить, что это невольники, в том числе и я горемычный, потому что все связаны одной веревкой, которая продета сквозь железное кольцо. Голова тяжелая, будто с крепкого бодуна, мысли мучительные и вязкие. Я даже помотал башкой, чтобы начать соображать. Мне в руку тычет сосед, молодой парень. Он протягивает какую-то плошку с чем-то съедобным. Серая размазня ужасно пахнет, и я, скривившись, оттолкнул его руку. Тогда парнишка начал жадно, помогая себе пальцами, заталкивать себе в рот это варево. Меня замутило, и я привалился к обшивке борта. Сейчас бы напиться, а заодно освежить голову. Совсем рядом журчит вода, но она мне недоступна. Благо свежо и облачно, поэтому я задремал. Глава 16. Опять очнулся, когда лодка пристала к берегу. Я с настороженным любопытством смотрю за происходящим. Сначала раздались гортанные звуки, это стали прыгать за борт наши охранники. Потом настала и наша очередь. Пройдя по доске, я вместе с другими невольниками ступил на берег. Вполне привычная картина речной стоянки. Следы кострища, небольшая полянка, на которую крепкие ребята восточного типа начали сносить необходимое для ужина. Первым делом нас отвели к кустикам. Бляха-муха, все быстро присели, облегчаясь. Один я стою как придурок. Чувствуется, что невольники уже притерлись друг к другу. Нас охраняют трое степняков, держат руки на рукоятях оружия, даже связанных стерегут. Чуть позже нас согнали в центр поляны и сковали дополнительно цепью. Веревки сняли, и теперь стало возможно отползти от остальных и лечь на землю. На сей раз я не стал отказываться от подобия каши. Она была пустая, без мяса, зато воды дали вдоволь. Мои товарищи по несчастью преимущественно очень молоды. 7 девчонок в возрасте 13-16 лет, 2 подростка и 1 взрослый мужик внушительных статей. Ну и я до кучи. Я смог подползти к нему. «Слушай, а кто эти люди и где мы находимся?» Мужик производит звереватое впечатление. Крупная лобастая башка, он зарос смолистой бородой так, что рта толком не видно. Нос картошка и шапка буйных вьющихся волос, из которых торчала солома. Мужик повернул голову ко мне, а сам не видишь. Тати это, разбойники. Магометяне, одним словом. Правда, выдают себя за честных купцов. Нас охранял один парень, остальные окружили костер и ждали, когда дойдет кушанье, и нам никто не мешал тихо говорить. Мужик оказался земляком, псковским. Его опоил собственный брат и продал бесчувственного восточным купцам. Интересное дело, а этих тоже родственники продали? А то, во многих крестьянских семьях есть лишние рты, вот и продают девок на сторону. Так-то церковники запрещают продавать единоверцам, а магометянам можно. А пацаны как тут оказались? Я откель знаю. Сам очухался 3 дня назад, а меня когда притащили? Тебя, Тебя дня два назад лодка привезла, так и перегрузили бесчувственного. Девкам наказали только поить твою тушку, а ты валялся, как бревно. Да дела, что же мне так везет, то в море скинут, не успел в себя прийти, как какого-то лешего в рабство продали. У меня нет информации, но увиденное заставляет крепко задуматься. Судя по всему, мы спускаемся к югу. Не исключено, что к Днепру, хотя могут повезти и восточным путем, через Волгу на Каспий. Это смотря куда купцы путь держат. Но по-любому, мне надо прикинуться немощным и беспомощным. Нам придется пересекать сушу по волокам и не раз, а значит пойдем по суху. Дорога длинная и мне нужно сориентироваться с местом. Тогда я могу планировать побег. Бежать нужно из лодки, веревку можно попытаться перетереть, а потом прыгать в воду. Только нужно выбрать место, где река разливается, тогда меньше следят. Мысли о том, как я оказался в этой ситуации, оставлю на потом. Сейчас все силы на выживание. Утром нас накормили, дали привести себя в порядок и скомандовали грузиться. На речном судне, чуть меньшем, чем моя ладья, чертова дюжина охранников. Командует немолодой мужик в челме. Мы лежим на каких-то мешках, в которых угадывается зерно. В бочках меховые шкурки. Эти я узнаю по меткам новгородских купцов. Зачем южанам мех? Ну, для понтов, конечно. Да и зимой там тоже зябко. Вот ихние красавицы и ходят в меховых шубках. Но думаю, не ошибусь, предположив, что главный товар – это рабы. Девчонки все светлокожие и блондинистые. Такие дорого стоят на невольничьих рынках. Подростки обойдутся как бы не дороже, тем более среди тамошней публики хватает любителей мальчиков. Только мы с псковитянином резко выделяемся среди остальных. Оба внушаем уважение и опасение. Нас охотно купит на галеры гребцами или, если очень повезет, в дружину мелкого аристократа. Я слышал от купцов, что юная девственница где-нибудь в Стамбуле стоит как два хороших породистых скакуна. Видимо, поэтому отношение к невольникам в принципе неплохое. Никто вечером не тащит девку в кусты. Без причины не стягают камчой и кормят дважды в день. Вот, даже не так по-варварски вяжут веревки, чтобы не оставлять следы. Но собаки, постоянно кто-то за нами приглядывает. Хаем, а ведь эта дорога приведет к Двине. Я узнал знакомые места. Мы шли по другому пути, но в оконцевке он по-любому упрется в западную Двину и далее в Днепр. Если бежать, то до впадения в Днепр. Там река спокойная в верхнем течении, и я далеко не уплыву. Вон сразу пяток стрелков будет меня выцеливать. Когда мы вошли в озеро Каспля по одноименной реке, я уже составил предварительный план побега. Уйду один, мне нет смысла тянуть еще кого. Потонут, не возьму грех на душу. На одной из стоянок я подобрал плоский колотый камушек, светло-песчаного цвета с темными прожилками, он сильно смахивал на кремень. Уверен, что этот осколок потеряли местные охотники. Они часто пользовались кремниевыми наконечниками при изготовлении стрел и копий. Камушек небольшой, и я смог его примотать стянутой у охранника полоской кожи к руке. Так-то я опять босый в драной рубахе и нечистых портах. Начинаю привыкать к такому стилю одежды. Все правильно, речка, вытекающая из озера, совсем обмелела, и мы подошли к волоку. Тут делов дня на три, не меньше. Разгрузиться, пешком преодолеть километров 30 и ждать нашего судна. А его будут тащить валы по специальным каткам. Все устали, и невольники, и охранники. Нас припрягли к погрузочным работам, и когда судно наконец спустили на чистую воду, все попадали от усталости. В этот раз нас не стали сковывать на ночь цепью, оставили в веревках. Это прямо как судьба. Потому что бежать я планирую завтра. Мы на берегу озера. По его спокойной воде несколько часов хода, и будет речка Катынь, которая впадает уже в Днепр ниже Смоленска. Другого удобного случая не будет. Ночью я лег на бок, накрыв веревку собой, и стал ждать, когда все уснут. Только потом начал работать, пытаясь перерезать прочную веревку острой кромкой камня. Получалось откровенно плохо. Я умудрился пару раз порезаться, но к середине ночи осталась только одна прядка. Я ее тоже надрезал, думаю, смогу порвать. Была мыслишка рвануть в ночь, но мы на свет у костра, и двое охранников постоянно бдят. Опытные людоловы, поди знают все повадки невольников. Это безыменное озеро вытянуто каплей с севера на юг. Восточный берег сильно зарос камышом и густым кустарником. А вот западный почти лысый, там бережок пологий и спрятаться негде. Почти негде, фишка в том, что исток реки Катынь смещен к западной части, и кормчий вынужден будет прижаться к западному берегу. Я как-то купался в этом месте, Тут прямо к воде подходит глубокий овраг, и в нем какая-то зверюга выкопала приличную нору. Я в нее залазил и даже попугал наших. Тогда я сильно оттолкнулся от борта лодки и под мутной водой проплыл 20 метров до той ямы. С воды ее не видать. Мои тогда здорово побегали, решили, что я покончил с собой таким оригинальным способом. Утром я молил Бога, чтобы охранники не стали проверять веревки. Нас накормили, я съел все и даже жалостливым взглядом выпросил добавку. А когда всех погнали на погрузку, я постарался оказаться у левого борта по центру. Время потянулось как резина, ветер слабенький и лодка медленно дрейфует на юг. Я жадно осматриваю места. Дак бог, мне придется здесь идти. Западный берег пустынен, никаких следов человека. Сердце начало биться, еще 5 минут и настанет мое время. Я уже продумал, как буду действовать. Руками попробовал веревку, поддается. Я делаю вид, что интересуюсь восточным берегом. Неожиданно по левому борту вспорхнули утки и поднялись стаи с воды, что вызвало живейший интерес охраны. Легкое напряжение запястья, и я свободен. Мне мешает охранник, сидевший на банке в 1 метре от меня. Я подполз к нему, локтем от всей дури врезал по почкам и, вскочив на лавку, сильно оттолкнулся ногами. Холодная вода сомкнулась над моей головой. Пройдя под днищем лодки, я начал методично работать руками-ногами. Вода в озере мутная, и я погрузился где-то на 1 метр. Теперь, по идее, все внимание будет на левый борт, а я оказался с противоположного и плыву, стараясь двигаться равномерно. Наверное, сказалась низкая температура воды и экстремальная ситуация, но воздуха в легких совсем не осталось, а берега все нет и нет. Черт, я немного промахнулся и пришлось взять на несколько метров южнее. Легкие горят, в голове шум и понимание, что больше не могу. Наконец знакомое место, и я всплыл. Каких усилий мне стоило не вздохнуть жадно, с хрипом насыщая легкие воздухом. Вцепился непослушными пальцами в мокрую и скользкую глину, пытаясь не шуметь. Обхватив себя руками, борюсь с дикой дрожью от холода. Но я буду сидеть тут несколько часов. Людоловы не уйдут сразу. Лодка войдет в реку и типа поплывет дальше. А несколько человек обязательно вернутся понаблюдать. Я слышал про их тактику. Хм, а этому что тут надо? В мою нору заглянул небольшой зверек. Никак я занял чужую жилплощадь. Озноб немного утих. Это я смог выжать мокрую одежду. Но мне еще сидеть тут 2 часа. Не думаю, что они захотят потерять остаток дня. Но лучше перестраховаться. Сейчас где-то 30:00, темнеет тут 6:00. Был бы я на восточном берегу, ушел бы по зарослям камыша. А тут как на плацу, все видать. Зато я смог обмануть разбойников. Видел по левому борту стрелы, пронзающие воду. А я перебрался на правый и остался жив. Сам не заметил, как уснул. Видимо, сказалась бессонная ночь и треволнение. Высунул нос, когда уже стемнело. Прислушался, нет, вроде тихо. Тогда сторожась выбрался из оврага, при этом пару раз поскользнулся в темноте на глинистом склоне, а утро застало меня в леске. Я решил пока не уходить от речки. Простернул одежку и развел в низинке костерчик. А пока греюсь, одежда сушится. Жрать охота просто неимоверно. Самое ценное у меня сейчас – это кожаный ремешок. С его помощью легко развести огонь. А еще у меня получилась недоразвитая проща. Ремешок узкий и короткий. Но ежели взять небольшой галыш, то можно попытаться. Как же холодно. Сейчас начало октября, и в теплом плаще было бы намного уютнее. Я же крадусь к месту, которое облюбовали местные пернатые. Надеюсь, несмотря на пробирающий ветерок, я смогу раздобыть себе жирненькую уточку. От этого зависит мое выживание. Вот интересно, смог бы мой тестюшка выжить в подобных условиях? Я сижу и греюсь. Костер уже прогорел, и я зарыл в угли утиную тушку, обмазанную глиной. С трудом заставляю себя не думать о вкусном и сочном мясе. Не хочется уподобиться зверю и рвать зубами сырое. Я не переживаю, именно сейчас я на своем месте. Я не боюсь леса, а пошли сплошные леса. Чищоба меня не пугает. Наоборот, там мне легче выжить. Недаром меня соседские мужики кликали лесовиком. Леший по-нашему. Потому что лес чувствую по-особому. Я услышу чужих раньше, чем они смогут заметить меня. Вот только мне нужно идти на север к людям. Позарез нужна теплая одежда. Но сейчас я буквально влез в тлеющие угли. Живительное тепло убаюкивает меня. Только цикады нарушают тишину леса. Да, несмотря на холодные ночи, можно только порадоваться, что сейчас осени в лесу достаточно возможностей прокормиться. Намного хуже оказаться в подобной ситуации зимой или ранней весной. с пропитанием никаких проблем. Я продолжаю возвращаться вдоль реки и недостатков пернатой дичи нет. А когда речка истончилась, я пошел по своеобразному дорожному тракту, шириной метров 5, не меньше, со своеобразными следами волочения. Это и есть Волок, только сейчас здесь пусто. Неподалеку должен располагаться населенный пункт. Его жители и занимаются перемещением лодок от одного озера к другому. Я даже кое-кого там знаю. Приближавшуюся повозку я услышал задолго до того, как она показалась из-за поворота. Классическая арба с огромными колесами и влечет ее пара валов. Эти повозки популярны на юге, а валов используют для транспортировки судов. На облучке сидит молодой парень, рядом мужчина постарше. «День добрый, не подвезете?» Меня с подозрением рассмотрели. Я и в самом деле не внушаю своим внешним видом. Босоногий, в рваной грязной одежде. Наверное, я бы и сам 100 раз подумал, прежде чем связался бы с таким. Может, я варнак беглый или невольник, кем я, собственно, и являюсь. Но, видимо, мой вид не смутил местных, и тебе здравствовать. Садись, подвезем. Пока тряслись по кочкам, я вкратце рассказал, что сумел бежать с басурманского плена. Мои благодетели и в самом деле проживали в деревеньке, называвшейся Волоковая. Отец с сыном возвращались домой, а мы в село к куму ездили. Вот едем, а тут страшилище по дороге идет. У нас тут бывает шалят басурмане, но нас не трогают. Нет, всем нужен наш Волок, и тем, и этим. Мне не совсем понятно, кто те и эти, но я охотно киваю. На всякий случай соглашаюсь. Мне нужна помощь. Холода не за горами, а без теплой одежды не получится добраться до дома. Да и, возможно, удастся найти оказию, какой-нибудь караван мимо пройдет. До Новгорода более 600 верст. Пешком, да по распутице далеко не уйдешь. Около часа мы тряслись по дороге. Дело в том, что катки оставляют заметные ямки, и мы трясемся как по железнодорожной колее. Небольшой населенный пункт открылся после преодоления большого подъема. Одна улица, десятка два домов, но я рад и этой цивилизации. Надеюсь, смогу раздобыть тут нужное, а заодно немного восстановиться после побега. Панас, так звали старшего, пригласил меня остановиться у них, а я со старухой живу, да вот сын еще помогает, так втроем и кукуем, ты нас не стеснишь. Домик с бревенчатыми стенами и соломенной крышей, покосившийся плетень, сын Панаса шустро открыл чисто символические ворота, и арба вкатилась во двор. Неприветливая женщина лет 50 вышла из дома. «Зарежь нам курочку, вон гость у нас, давай живее, накрывай на стол». Выслушав приказ мужа, тетка недовольно дернула головой, но скрылась в доме. «Блин, знал бы заранее, подбил бы утку или гуся. А так даже неудобно, ни сушек стараются не резать без крайней необходимости. Я успел отдохнуть на лавочке перед домом. Панас сам полил мне из бурдюка, помог смыть грязь и пыль с тела. Он же дал мне переодеться. Одежка откровенно мала и застирана, но зато чистая. А после еды меня окончательно развезло. О, давай-ка я отведу тебя спать, а то ты совсем квелый. Как я уснул, не заметил. Усталость и сытная еда сыграли со мной злую шутку. Но очнулся от того, что захотел облегчиться. Но у меня не получилось. Тело будто чужое. Немного успокоившись, понял, что я связан. Ноги в щиколотках и руки в запястьях. Что за хрень? Я опять вляпался в неприятности. Мне удалось подкатиться к стенке сарая, где я находился. Неподалеку пара валов с философским видом хрустели сеном. В щель я вижу сидящих Панаса с женой и сыном. Дело к вечеру, заходящее солнце как раз освещает это место. Говорили тихо, но что надо, я услышал. Панас решил захолопить меня. А что, беглый невольник, значит, хозяин дома имеет право. Ну так он считает. Здоровый мужик бредет по дороге. За него никто не спросит, почему и не поднять лежащие даром. Крепкий невольник стоит очень дорого, а тяжелой работы здесь хватает. Особенно в сезон, когда каждый день несколько судов приходит. Разгрузить, загрузить, помогать волочь, да мало ли тут подобной работенки. Я проверил узлы стягивающих конечности веревок. Спасибо, что не тянули со всей дури. Кровоток нормальный, но освободиться пока невозможно. Приблизительно через час, когда солнце село, послышался шум. Я прикидываюсь спящим. Меня не просто так срубило, хозяйка угощала настоем из травок. Поди подмешала дурмана. А то с чего я не проснулся, когда меня вязали. Давай проверь узлы, и нужно привязать его к столбу, чтобы не убег. Это Панас отдает указания сыну. Тому лет 20 и непонятно, почему нет своей семьи. Папаша держит лучину и подсвечивает парню. а тот пытается меня перевернуть на спину. Ага, парнишка хлипкий и ему трудно перевернуть центнер живого веса. Тем более я не даю ему это сделать. Тут можно помочь перевернуться, а можно помешать. Просто напрягать и расслаблять мышцы в нужном месте. А можно еще пальчиками вцепиться в землю. Бать, тяжелый зараза, помоги. Да, чтоб тебе. Некоторое время назад я начал разминать затекшие мышцы и сейчас уже не напоминал сам себе мокрое полено. Поэтому, когда меня начали в четыре руки переворачивать, я перевернулся. Надо было видеть их рожи, когда они увидели мои глаза. Могу предположить, там была не любовь к ближнему. По носу я хорошо так заехал пятками в грудак. Мужик, взмахнув ручками, улетел вглубь сарая. Думаю, он не скоро очухается. Попал я хорошо, а теперь я немножко обнимаю его сыночка. Как шея того удобно легла между связанных в кистях руках. Черт, раздался хруст. Пацан сильно дернулся и обмяк. Пипец котенку, не подрасчитал я силенок, но этот паразит тянулся к ножу на поясе. А лишних дырок в любимом теле мне не нужно. Торопливо я перепилил трофейным ножом веревки на ногах. На руках получилось дольше, но вскоре я освободился. Лучина упала на пол, и я подхватил ее, пока не загорелось сено в сарае. А по насто того, побежал по ходу догонять сынишу по пути в долину вечной охоты. Дохлые они тут какие-то. Я не врач, но выступившая кровь на губах намекает, что грудину-то я ему сломал. Вот ребра и проткнули легкие, мужик и кончился. Вернее кончается, это вам не сломанная шея. Процесс с более длительный, но уже похож на покойника. Лицо белое, дыхание не прощупывается. Обыскав обоих, я не нашел ничего полезного, кроме того же небольшого ножа. Теперь надо что-то делать с бабкой, а уже ничего не надо, провидение все решило за меня. Когда я тихонько вышел из авина, на меня сбоку кинулась тень с вилами. Я на автомате уклонился и махнул рукой. Попал, эта бабка меня поджидала. Видать, ждала результата, а тут такое дело. Вот она и обиделась, побежала за вилами. В стенку авина был вбит крюк, может, вешали на него что. Так бабуля отлетела от молодецкого удара и насадилась прямо на него. Сейчас булькает кровавыми пузырями и с ненавистью смотри на меня. Извини, дорогуша, мне некогда любоваться тремя трупами. Надо думать, как действовать. Никаких сожалений, за последнее время моя душа очерствела. Пришло понимание, что сейчас мягкость и доброту принимают исключительно за слабость, а к слабым известный подход. Если, к примеру, вот в данный момент на моем месте окажутся два человека из моего прежнего мира, один американец или европеец, воспитанный на чистом сливочном масле, то есть наполненный идеалами либерализма и толерантности, я за их жизнь не дам и ломаного гроша. Погибнут или будут мыть ноги своим хозяевам, а какой-нибудь необразованный чушек из далекой глубинки сможет осесть здесь, и ему не особо помешает незнание или неприятие тех самых западных ценностей. Так что, Сильви, такова жизнь. Мне повезло, а этому семейству не надо умышлять недоброе. Но я не сомневаюсь, что местные разбираться долго не буду, быстренько меня прикончат. Если, конечно, найдут. Так, а чего это я суечусь? У меня есть в запасе несколько часов. Уверен, что эти никому не сообщили о пленнике. Значит, можно надеяться, что ночью сюда никто не кинется и можно спокойно собраться. Глава 17. За пару часов я перевернул чужой дом в поисках полезного в дороге. Прежде всего одежда. Тут голяк, ничего. Пара безразмерных рубах, портов на меня нет. Все малы. Зато нашел медвежью утраченную временем шкуру. Она меня здорово спасет в лесу. Картуз на голову прихватил. Забрал хорошие сапоги. Мне малы, но сменять на другие можно будет. А в сенях нашел подошедшие мне лапти. С подмоткой в самый раз будут. Нашел плотницкий топор и приличных размеров нож. Сооружу попозже рогатину из него. Забрал полоски кожи и точильный камень. Все найденное убрал в мешок. Из жратвы забрал всю соль, небольшой мешочек и крупу. Можно было бы еще покопаться, но все это придется тащить на себе. Разве что взять черенок от вил, выглядит крепким, пойдет на древко. Пару часов я покемарил, а потом решительно встал. Мешок и шкуру оставил на улице, все трупы занес в дом. К лучине привязал шнур, пропитанный маслом. Минут 40 у меня есть, а потом огонек коснется шнура и он, по идее, должен поджечь раскиданное в комнате сено. А там пусть ищут, чего эта изба загорелась. Валов только стало жалко и я раскрыл ворота. Пусть уйдут. Молодой месяц довольно бодро освещает ночную дорогу. Небо безоблачно и мне не приходится спотыкаться. А глаза вскоре привыкли, и я держу направление на север. Вот же придурок, надо было сразу поджечь хату. А теперь найдут тела и обязательно кинутся вдогонку. Придется уходить в лес. Прошло достаточно времени, деревенька внизу как на ладони, а пожара все нет. И только когда я удалился километра на два, наконец ночь осветила зарево дальнего пожара. Надеюсь, меня не будут искать. Окончательно я успокоился, когда подошел к Двине. Хотели бы, давно пустили бы погоню, и по реке, и пешую. А раз нет, значит поверили в случайный пожар. И только когда меня отпустило чувство, что надо мной раскачивается меч, когда я немного стал соображать, тогда в голову полезли всякие зловредные гадости. Как я опять попал в неприятности? Какая-то черная полоса. Последнее, что я помню, это вечерняя трапеза. Оля, сидящая у меня на коленях, и я опять тону в ее глазах. Голова кружится и все. Дальше это чертова лодка людоловов. Нет сомнений, что мне подмешали дурман в еду или питье. Могли, к примеру, в ягодный кисель, который я просто обожаю. И об этом многие знают. Хреново то, что без участия жены провернуть все это было бы невозможно. Вернее, если предположить вмешательство внешних сил, то моя Олюшка сейчас еще в худшем положении. Но тогда вообще жопа. Тогда конец всем моим планам и всему, чего я добился в этом мире. Напрашиваются два основных варианта. Это чисто внутрисемейные дела и меня подставили близкие. Тут вырисовываются несколько подвариантов. Кто злодей, а кто жертва. Для меня важно только одно. Оля тут с какой стороны? Ну, и если вмешался кто-то из сильных мира сего, кто имеет власть, деньги и желание напасть на помещика, а меня уже смело можно причислить к классу житьих людей, то есть мелких или скорее средней величины землевладельцев. Тут тогда сразу встает вопрос, кому я перешел дорогу. Причины могут самые разные, но мне лезет на ум одно, мои коммерческие проекты кому-то сильно мешают, и я бы поставил не на свечи, а на лесопилку. Мои доски приносят мне реально неплохие деньги, а значит у кого-то их становится на ту же сумму меньше. В любом случае мне предстоит добраться до дома в тайне и опять проводить следствие. Самым худшим вариантом для меня будет предательство жены. Я впустил ее в свое сердце, я сроднился с нею. В конце концов она носит под сердцем моего ребенка. Неужели у нее нашлись причины желать мне плохого? Но, к сожалению, в пользу этого говорит тот факт, что меня не прирезали спящего, не утопили тело в Волхове, а продали в рабство. Возможно, жена просто не решилась брать грех на душу. Чужой человек поступил бы проще. Нет тела, нет дела. Да, шанс сбежать из рабства был ничтожно малым. Мне помогло знание пути, хорошая физическая форма и неплохое отношение охраны к невольникам. Могли бы сковать всех цепью и прощай тогда мои тапочки. Меня бы увезли на другую сторону моря, могли бы вообще заковать на галеры гребцом. Эти мысли буквально выгрызают мою уверенность в себе. Почему? Где я делаю ошибку? Неужели мои попытки создать некую общину, основанную не на варварском угнетении ближнего, а на более близких мне принципах равенства и уважения к человеку, настолько выделяют меня из тех, кто имеет власть над простыми людьми? А не тот ли факт, что ко мне стали уходить смерды, явился решающим в моей ситуации? Ну, в принципе, логично. На мои земли за последнее время пришли почти 200 семей, а ведь до этого он работали на чьих-то землях, обрабатывали их и отдавали половину урожая. А тут прихожу я, такой весь из себя красивый и ввожу демпинговые цены. Я в половину срезаю плату за пользование землей, компенсируя отчасти барщиной, но тоже в очень щадящем режиме. Тем самым я настраиваю против себя крупных землевладельцев, ведь весной, по логике, ко мне придут в разы больше землепашцев и ремесленников. И при этом у меня нет серьезной поддержки, тесть не в счет, сольет, если предложат выгодные условия. Вывод, я просчитался. Мне надо больше думать, когда я внедряю свои новаторские идеи. И еще, у меня нет силовой поддержки. Если была бы пара-тройка десятков крепких ребят, полностью зависящих от меня, тогда было бы сложнее мою бесчувственную тушку продать восточным купцам. А так у меня в позитиве только Скорята, который постоянно зависает у своей новгородской зазнобы. Возможно, еще Семен, занятый своими делами. Ну и, пожалуй, Арсений. Но тот мягок и не способен на резкие телодвижения. Остальные, обычные быдлине, не способные на поступок. Им нужен пастух, и они примут любого другого хозяина. К предместьям Новгорода я подходил уже в декабре. Мне удалось по дороге разжиться нормальной одеждой. Ночевал я чаще всего в лесу. Изредка останавливался в небольших деревнях. тех, что побольше, сторонился. Я перестал доверять людям, в каждом вижу желающего меня поймать. Приносил с собой дичь и меня пускали в дом погреться. Я простым крестьянам абсолютно понятен, охотник вдали от дома. Чего не пустить, баба простернет одежду, приготовит из мяса добрый ужин, а через пару дней он уйдет. С этими ребятами я столкнулся недели три назад. У занесенной снегом дороги, на небольшом чистом пятачке 8 человек развели костер и в подвешенном котле варит кашу. Я за ними наблюдал из чащобы в течение часа. По повадкам, ваташка наемников. Но не простых, все неплохо вооружены. У каждого на поясе меч или сабля, имеются луки и копья. Вот только непонятно, почему такой скудный ужин. Когда я вышел со стороны густого кустарника, они встрепенулись. Но я просто шел к ним. В правой руке рогатина, на плече болтается полупустой мешок и к поясу подвешена кабанья нога. Это я дня три назад удачно поохотился. Если честно, мясо уже достало. Я с удовольствием хлебушком бы траванулся. Против каши тоже ничего не имею. Почему вышел? Не знаю, видать одиночество задолбало. А эти вроде не похожи на разбойников. Привет честному народу. Примите погреться, я не с пустыми руками, вот, и я положил к костру свинячью конечность. Парни остались сидеть, только один встал. Подошел ко мне, посмотрел и махнул рукой, ну отчего не принять, садись, места всем хватит. Мой приварок быстро настрогали и добавили в пустую кашу. Народ оживился, я же пока просто слушал других и грел у огня озябшие руки. Мне кажется, судя по разговорам, они скорее литвины. Я их понимаю, но много специфичных слов. А утром мы стали собираться, а ты куда путь держишь? Это их старшой поинтересовался у меня. Я же махнул рукой на север, но так, неопределенно. Вообще сейчас не встретишь охотника, который целеустремленно двигается к далекой цели. Охотник кружит в своих охотничьих угодьях, может в поисках добычи зайти и подальше. Но он не будет зимой, да и летом тоже, упорно топать на большое расстояние. Поэтому на меня смотрит настороженно. Я им непонятен, хотя рядом с восьмеркой вооруженных мужчин я со своей самодельной рогатиной особо не котируюсь. Ну и так получилось, что мы вместе весь день протопали в нужном мне направлении. Вскоре выяснилось, почему народ голодает. У них есть немного крупы, а вот охотников нет. А зимой не так просто выследить добычу. Опыт нужен, у них его не было, зато вот у меня он имеется. Поэтому вечером я притащил компании тушку жирного глухаря. Разговорились. Про себя кратко ответил, что возвращаюсь с чужбины домой. Старшим у них Богдан, они в самом деле литвины, родом с Полоцка. Здесь оказались случайно. Их в конце лета нанял купец, путь каравана лежал к Волге, а дальше к персам. Но где-то в вятских землях их перехватили татары. Никто не ожидал, что степняки зайдут так далеко на север.